«Пьеса в целом неплохая», — заявил Витоллер. «Но привидение меня не устраивает». «Привидение должно остаться и останется», — угрюмо буркнул Хью. «Ты забыл, что такое насмешки? Публика любит побросаться в актера всякими предметами. Знаешь, помидоры, конечно, легко отстирываются, но ощущения все равно неприятные. А я говорю, привидение останется. Оно здесь необходимо, ибо того требует развитие драмы. Когда ставили твою прошлую пьесу, ты тоже что-то кричал о развитии. Я и сейчас от своих слов не отказываюсь. И когда ставили «Развлеки себя сам», и когда обсуждали «Волшебника из Анка», и еще тысячу раз. Да, потому что мне нравятся привидения. Они потеснились, уступая дорогу гномам-мастеровым, которые тащили машину для делания волн. Устройство представляло собой полдюжины длинных полотен, увитых сине-бело-зелеными холстяными лентами. Шевелением полотен, натянутых на огромные крылья, управляло прихотливое переплетение зубчатых передач и бесконечных ремней. Когда удавалось привести во вращение одновременно все ленты, люди со слабыми желудками вынуждены были отводить от сцены глазами. «Морские сражения», — прошептал Хью. «Кораблекрушения, гигантские тритоны, пираты и адский скрежет», пророкотал Витоллер всем телом, опираясь на трость. «А еще немыслимые затраты на уход, плюс оплата сверхурочных». «Да, сложная машинка», — признал Хью. «А кто ее изобрел?» «Один чокнутый с улицы искусных умельцев», — ответил Витоллер. «Леонард Щеботанский. Вообще-то он художник, этим занимается забава ради. Я чисто случайно услышал об этой штуке. Оказалось, он работает над ней уже несколько месяцев. Ну, я тут же и купил ее. Мне крупно повезло, потому что он все хотел заставить ее взлететь». Некоторое время они молча смотрели, как колышутся поддельные волны. «Итак, ты все-таки едешь?» — спросил, наконец, Витоллер. — Да. У Тома Джона до сих пор ветер в голове. За ним должен присматривать кто-нибудь постарше. Мне будет не хватать тебя, Стрина. Честно тебе признаюсь. Ты мне второй сын. Слушай, а сколько тебе лет на самом деле? Я как-то ни разу не спрашивал. 100 лет и 2 года. Витоллер с угрюмым видом покивал. Сам он едва-едва разменял 7-й десяток, хотя из-за своего артрита выглядел чуть старше. «Стало быть, это ты мне как второй отец. Знаешь, в конце концов все уравнивается», — смущенно проговорил Хью. «Вдвое ниже, вдвое больше жизни. Можно утверждать, что если все сложить, то в среднем наш век сопоставим с тем, что отпущен человеку». Витоллер вздохнул. «Главное, я понятия не имею, как буду жить без тебя и Тома Джона. Но мы ведь уезжаем только на лето. Сколько тут еще народу останется, сам подумай. Едет-то только молодежь. И ты сам много раз говорил, что им нужно показать себя в деле». Витоллер имел вид крайне озабоченный и очень несчастный. Стоя на холодном ветру, гуляющем между стен незаконченного здания, он как-то съежился и стал вдвое меньше. Точно воздушный шар через 2 недели после празднества. Кончиком трости Витоллер ворошил деревянную стружку, разбросанную по полу. «Мы стареем, мастер Хью. Вернее сказать, — поправился он, — это я старею, а ты лишь становишься старше. Скоро и по нам пробьет колокол». Ты не хочешь отпускать пареньков? Поначалу я этого очень не хотел. А потом вдруг меня осенило. Это же судьба. Это она нас подкараулила. Как только человек начинает налаживать свою жизнь, сразу откуда-то вылезает эта проклятая судьба. Пойми, он едет в те самые места, где я его впервые увидал. Судьба потребовала его возвращения. И нам уже не суждено встретиться вновь. Нас не будет всего-навсего пару месяцев. Виттоллер остановил его взмахом руки. Прошу тебя, не перебивай. До меня нахлынуло драматическое вдохновение. Да, извини. Пшик, пшик, приговаривала трость, молотя древесную труху и поднимая ее в воздух. Том Джон не сын мне по плоти и крови. Ты знаешь об этом. А я бы сказал, что он все-таки твой сын, возразил Хью. В конце концов, не все же упирается в наследственность. Спасибо тебе за эти слова. Не за что. Я говорю то, что думаю. И лучший пример я сам. Мне была предначертана совсем другая судьба. По идее, настоящий гном даже читать не должен уметь. Так что я бы на твоем месте не придавал такое значение судьбе. От своей судьбы я уклонился, ибо рудокопом так и не стал. Поверь мне, в половине случаев судьба дает промашку. Да ведь ты сам говорил мне, что он очень похож на этого шута. Я, правда, этого не заметил. Наверное, нужно, чтобы свет правильно падал. Чую, чую руку судьбы. Хью только развел руками. Судьба — штука изменчивая. В этом он был положительно убежден. И доверять ей нельзя. Ее и увидеть-то нечасто удается. Зато замечен. Как только начинает казаться, что ты загнал ее в угол, она обязательно вынырнет в совсем другом месте. Что это? Совпадение? Может, провидение? Законопась наглухо дверь, а потом оглянись. Окажется, все это время судьба стояла у тебя за спиной. Только решишь, что теперь уж точно пригвоздил ее. А она тебе уже машет издалека твоим же молотком. Хьюл частенько делал ставку на судьбу. Развитию драмы она способствовала даже больше, чем привидение. Ничто так не вдохновляет потасканный сюжет, как капелька судьбы. Но крайне ошибочно думать, что можешь поддержать ее в ладонях. А что касается ловли судьбы за хвост,